Аттила не мог понять, что произошло. Окно интерфейса вдруг стремительно раздалось. Вширь надвинулась на него, опустилась, словно сеть Тицелова. Облепив, поволокло куда-то в черноту, пульсируя черными и белыми сполохами. Сверху, не отдаваясь, не приближаясь, смотрели огромные глаза, светящиеся ядовито-зеленым. Аппаратная НИИ и акустика все зоны исчезли. Вокруг пестрели обрывки текстур. Незримые пальцы, будто в пряди волос, переплетали извилины его мозга, погружая в него все глубже. Это Альфа пытался починить интерфейс, а если не получалось, сломать. Наверное, так же он запустил вирус, который внешне проявился как извилистая зеленая линия, проступившая на теле картографа. Хотелось скрыть собственную черепную коробку, с корнем вырвать поселившиеся в ней чужака. Голова раскалывалась еще чуть-чуть и взорвется сотни осколков. Аттила падал в пропасть. Мимо проплывали странные силуэты, состоящие из нулей и единиц. Небо было как огромный черно-белый штрих-код. Что делать? Если это основа кода подноготная мира сталкера, то физические законы в том виде, как они действуют в игре, тут не существуют. Вернее, они гораздо более податливы и способны меняться по мановению руки. Мановение руки программиста. Он программист. Это его реальность, его мир, его правила, все его. Егор Аттилов широко раскинул руки и приказал себе остановиться. Точнее, приказал этому миру, и тот подчинился. Он представил, что его подошвы касаются земли, и текстуры под ногами сгустились. Он стоял на асфальте, состоящей из крупных субпикселей, а вокруг по спиралям в черно-белом мареве плыли призрачные силуэты из текстур. Егор коснулся своей головой, сжал ладонями череп и представил, что это мощный пресс, выдавил откуда-то зеленый сгусток, который упал на полупрозрачный черно-белый пол. Задрожал, начал спучиваться и раздуваться. Мгновение перед ним стоял Альфа, сотканных из ядовито-зеленых лучей. Альфа скинул руки, в Аттилу полетели светящиеся стрелы, но Егор успел среагировать и создал щит. Большой круглый тоже состоял из цифр бесчисленных нулей и единиц. Стрелы на самом деле простые тонкие спицы зеленого цвета, сломались о него и дождем посыпались вниз. Аттила сделал края ящика острыми и зазубренными и метнул его в Альфу, словно дискобол широкого замаха. Щит перерезал тело Альфы напополам и улетел дальше, к цифровому горизонту. Мир был податливым пластилином, из которого можно вылепить что захочется. Меняя алгоритмы последовательность цифр, все вокруг можно было превратить во что угодно другое. Две части тела Альфы упали, но он не думал умирать. Зеленые нити потянули друг к другу, срослись. И вот он снова стоит перед Егором, целый и невредимый. Щит, улетевший неведомую даль, описал крутую дугу и теперь несся к Альфе сзади. Казалось, тот не замечает его, но быстро выяснилось, что о приближении щита он знал. За спиной Альфы возникала стена зеленого огня, состоящая из бегущих вверх крошечных цифр, и грозное оружие стекло вниз лужицей расплавленного псевдометалла. Егор понял, противник тянет время. До него дошло, что здесь они равны. Альфа хочет подольше задержать его в этом мире. Почему? И как отсюда выбраться? Аттила визуализировал свой ПДА, крутанул верньер. На экране возникло изображение аппаратное. Крошечная Яна и Мишка ворочили мебель, чтобы пробраться к вентиляционной решетке в стене. Картограф лежал, обратив к потолку лицо, его кадык дергался, глазные яблоки перекатывались под сомкнутыми веками. Надо выйти отсюда. Аттила принялся крутить верньеры, но ПДА больше не реагировал на команды. Егор выругался, картинка на экране качнулась, и он увидел себя посреди аппаратной. Он, вернее, его тело стояло неподвижно, лицо с широко раскрытыми глазами, без всякого выражения, руки подняты, пальцы растопырены. Он видел глазами Альфы. На ПДА шел сигнал от его врага. В поле зрения возникла рука, пистолет в ней. Поднялись выше, выстрел. Аттила задохнулся от боли. В грудь будто молотом ударили. Он обнаружил себя лежащим на полу в аппаратной. Сияющим чистым ярким изумрудным каналом связи стал широкий диск, из которого он рос. Альфа, стоящий возле кресла, целился. Яны с Мишкой видно не было. Картограф оставался на прежнем месте. Превознемогая боль и головокружение, Егор вскочил и неуклюже прыгнул к переваленному столу у стены. Упал, подвернул ногу и зашипел от боли. Тут же Альфа разрядил в него весь магазин. Если бы Мишка не вернул ему пояс со щитом, Егор Аттилов был бы уже мертв. Щит быстро менял сущность. Его чуть-чуть он перестал держать пулей, когда конец. Пока Альфа перезаряжает пистолет, Егор отполз за стол, потирая грудь. Дышать было больно. Поглядев на картографа, тот дернулся за горло, Атила высунулся из-за стола, но Альфа уже шагал к диску канатной связи, который огонь не... открыв огонь на подавление. Донеслось дребезжание. Под потолком возле кресла слетело скрепление, вентиляционная решетка. Упала Альфа на голову. Из отверстия одновременно высунулась Яна и Большой. Загрохотали выстрелы. Два ствола били в унисон. Альфа попятился, пули врезались в его тело, оставляя в нем прорехи, глубокие рытвины. Словно в рыхлой земле от него начали отпадать квадратные кусочки. Они летели во все стороны и таяли, исчезали. «Толстый сука!» – прокричал Мишка. «Пилить и пилить!» Поднялся Атила на подгибающихся ногах, побежал к Альфе. За дверью бухнуло. Там заорали наемники. Сквозь грохот автоматов донесся крик мирового. «Патроны кончились!» – отчаянно заорал Мишка из вентиляции. «У меня тоже почти, черт, все!» – крикнула Яна. Тот, кто выдавался за полковника Жагова, он шагал к каналу связи. Мишка решил повторить свой подвиг со Стиксом, выхватил тесак и прыгнул сверху на Альфу. В этот же момент тот коснулся зеленого столба. Пространство завибрировало, дрогнуло, застыло. Воздух стал плотным, как вата. Атила больше не мог двигаться, задыхаясь, он застыл посреди аппаратной. Стены, пол, потолок, трупы сектантов. Все пошло мелкими трещинами и начало распадаться на отдельные текстуры. Егор ощутил, как провалится куда-то в бездну. И понял, что не может больше ничего с этим поделать. Тут хозяин Альфа. А потом все ускорилось. В гулкую тишину ворвался воинственный вопль Мишки. Тесак раскроил голову стоящего вплотную к каналу связи Альфы. Отбросил их в сторону. Клинок впился в затылок и вышел через глазницу, из которой выплеснулась изумрудно светящаяся жижа. Атила обернулся, услышал шум за спиной. Там... шатая, стоял картограф. Он отвел руку для броска, в кулаке мерцал зеленый сгусток, вирус, от которого он смог избавиться. Придерживаясь за стену, он бросил зеленый комок, и тот прилип к шее Альфы. Будто уложено ножки, сгустившим мгновенно выпустил зеленые нити, из которых оплели и впились в тело, спеленали его зеленой сеткой. Альфа опрокинулся навзничь, дергаясь, будто припадочный. Гнезды, расставленных на его теле пулями, наружу лезла густая зеленая масса, пульсировала светом, растекалась по полу. В двери снова ударили, она застонала, но выдержала. Альфа потянулся к лучу, до которого было совсем недалеко, и замер на полу. Тело начало истлевать, изумрудный свет бледнеть. Рукоять, торчащая из головы, зашаталась, и тесак звякнул, упал на пол. Альфа исчез, еще миг на фоне пола виднелся серый силуэт, и потом его не стало. «Ну все», — выдохнул Мишка и сел прямо на пол. «Все, вашу мать, все!» «Успокойся», — сказала Яна, спрыгивая из вентиляции, подходя к нему. «Будешь орать, истерика начнется. Наоборот, если поорать, истерики и не будет. Пусть сбросит напряжение», — добавила Атила. «Останавливаюсь рядом с ним». Мишка махнул рукой, вставая. «Да я уже сбросил». «Ну вообще, я крут, неимоверно. Скажите, а?» «Яна мне тогда помешала со Стиксом. Так зато помешала», — фыркнула она. «Ты бы там еще остался, если бы не я». «Ну да, повторяй это себе почаще», — хмыкнул Мишка. Они замолчали, огляделись на картографа. Все еще пошатываясь, тот подошел к ним и сказал слабым голосом, оглядываясь на пустой пол: «Хорошая работа. Мы те же и спасли», — объявил Мишка. «В частности, я добил Альфу ножом. Отмечаю этот факт дополнительно, так на всякий случай. Вдруг ты не видела этого». «Жизнь?» — переспросил картограф. «Я не живой». «Ты Вархамов, бывший тренер Зиговича?» – прямо спросила Яна. «Да», – сказал тот после паузы, – «и у меня нет тела. Вообще, я только сгусток кода, в который переписал свое сознание. Я не живу, я существую в сети». За дверь донесся полный сдержанной ярости голос мирового. «У вас есть 2 минуты, чтобы сдаться. Потом мы взорвем тротиловые шашки. Мутанту тут все разнесем. Я отвечаю». «Опа!» – Мишка закрутил головой, выискивая пути к отступлению. «Что делать будем?» «Валить надо. Они же нас порешат тут на месте. Вон мирового как разобрало». «Получу и уйдем», — предложила Яна. «Через него вернемся назад в свои тела. Правильно ведь, картограф?» «Все правильно», — сказал тот. «И напьемся», — вставил Мишка, — «чтобы стресс снять». «Я лично напьюсь». «Да ты малолетка», — бросила Яна снисходительно. «Тебе еще и пиво, наверное, не продадут». «А вот пиво и продадут», — запротестовал он. «Им напьюсь». Не слушая очередную перепалку, Атила предложил картографу: «У тебя появился шанс снова обрести тело. Я бы на твоем месте им воспользовался». Картограф покачал головой. «Да ладно, давай с нами», — принялся Большой. «У тебя же, блин, тело наконец снова появится». «Это что, плохо? Какая разница, что это тело не твое бывшее, а Зиговича? Он же в конце концов олигарх. Будешь богатым. Чё, плохо что ли?» Картуша сдержанно улыбнулся в ответ, насколько мог вспомнить Егор впервые за это время их знакомства. И под глазами возлегли морщины. «А зачем?» – спросил он. «Мой мир, мои миры здесь. Их много. А там мне придется платить по счетам Зиговича. Нет уж лучше я тут. А вот вам пора возвращаться». Яна кивнула на дверь, за которой в последнюю минуту было подозрительно тихо. Должно быть, наемники уже развешивали тротил. «А с этими что будешь делать?» «Не страшно», – сказал Картура. «Я по вентиляции уйду, отсижу в зоне, потом увидимся вне Z, возле портала, через который вы попали сюда. Антизону надо будет закрыть, закупорить это всех, чтобы никто из них больше не мог попасть сюда и наделать бед. Пусть этот мир живет своей жизнью. Отоспитесь и через 2 дня встречаемся там. До встречи». Он окинул взглядом, зашагал к отверстию в вентиляционной стене. Атила проводил его взглядом, шагнул к изумрудному лучу и сказал: «Ну что, по домам?» Эпилог. Зайдя в длинный глухой коридор, тускло освещенный красными лампами, Атила осмотрелся. Коридор заканчивался проемом, ведущим в серую бетонную комнату, где была дверь точно же такая же, как и через которую он вошел в этот коридор. На двери было изображено знак радиации, символ мира сталкера. Стоящий перед ней Картуша задумчиво покачивая с пяток на носки и обратно сложил руку на груди. Они находились в анклаве, где предприимчивый деляги радикал устроил выходы в самые популярные онлайн-игры. Для удобства игроков он стерилизовал шлюзы под двери. За каждой раскинулся большой мир, живущий своей жизнью. Атила, подойдя к двери, зачем-то потер ладонью знак радиации, помедлил и спросил: «Пора?» «Да», – сказал Катограф, и достал из-под сумка непривычно большой широким пультом и кучей незнакомых кнопок ПДА. Пока Картограф возился с настройками, Атила раскрыл дверь и выглянул. Перед ним раскинулась зона. Или антизона, неважно. Это был хорошо знакомый мир, в котором он провел столько времени. Мир, ставший уже родным. Его мир. Тот, в котором ему было интереснее, чем в реальности. Его с грустью смотрел на серые поля, свечки, тополей, клубящиеся облака, синие лоскуты неба между ними. Где-то там бродили сталкеры, наемники. Там жили мутанты, устраивая свои разборки, бандиты, легали. Летали вертолеты, военные, текли реки, колыхались ряби, вода в лужах. Пейзаж был подвижен и статичен одновременно, искусственный, вместе с тем естественный. Он напомнил голографическую картину, ограниченную дверным проемом будто рамой. «Готово», — сказал Картуша, — «закрывай». Атила бросил в проем еще один, последний прощальный взгляд. «Закрывай», — повторил Картуша, — «нужно запереть это пространство навсегда». Кивнув Егор, Атила закрыл дверь и запер зону. Закрыл ее, отрезав ото всех. От ПДА в руках Картура пошел короткий толстый провод, заканчивался металлическим кругляшом. Прилепленный к двери Картура начал на что-то по проводу, пробежал синий разряд. Впился в дверь, растекся по ней, на миг высветив на цифровую основу. Полотно единицы нулей, которым она на самом деле и была. Дверь мигнула и пропала, слилась с серой стеной и стала такой же, как и она. Просто бетонный прямоугольник, ничем не отличавший от того, что вокруг. За ним, за этой безликой прямоугольником, оставался мир зоны, который теперь был в недосягаемости, живой и потерянный навсегда. «Идем», — сказал Картограф, шагая по коридору. Они вышли в ангар, свернули в другой коридор, ведущий к двери с желтыми буквами на синем фоне. Дверь эта вдруг распахнулась, ударившись о стену. Из шлюза выглянул бородатый варвар в рогатом шлеме, мехах и пшенично-русой бородой, заплетенной 2 косы. И затараторил Мишкиным голосом: «Ну чё, идите, долго вас ждать. Сейчас караван из Демон-Сити пойдет. Нам лучше с ними, опоздаем же». Атила посмотрел на Картограф, а тот кивнул: «Да не будем же откладывать, дела есть дела». Вслед за ним Атила переступил порог двери, ведущей в новый мир. Забавно было наблюдать за преображением, которое произошло со всеми в момент перехода. Картограф раздался вширь, кожаный плащ изменил цвет на алый, и вот это уже не плащ, а расшитый золотом халат. Сам Картограф не высокий стройный мужчина, а отрешенным взглядом, а дородный купец с кустистыми бровями, похожий на боярина из учебника истории. Только взгляд у него остался прежним. Яна, ждущая их снаружи, была мускулистой рыжей амазонкой, в короткой юбочке, корсете, покрытой железной чешуей. За плеча торчал колчан с разноцветными стрелами, в руке был лук. Сам Атила превратился в стройного высокого рыцаря, шлем, доспехи, сапоги с загнутыми носками, легкий щит и шлем. Все как положено. Переглянувшись, они пошли вверх по вершине холма, заросшего неестественно густой ярко-зеленой травой. Все вокруг было не совсем натуральным, будто игрушечными, немного угловатыми очертаниями. По голубому небу плыли кучерявые белые облака, солнце сияло золотым шаром, зеленели елки, а синяя-синяя река плескала желтый песчаный берег по ту сторону холма. Хотя с первого взгляда становилось понятно, что это особенная стиля неплохая работа художников и дизайнеров, что в мире Варкрафта все именно так и задумывалось. Но после бледных цветов сталкера и ярким краскам этого мира надо было привыкать. Впрочем, Егор знал, что обязательно привыкнет. На вершине холма они остановились плечом к плечу. Рыцарь, варвар, амазонка и купец. Огромное золотое солнце висело над горизонтом, будто медаль за отличную погоду. Небо вокруг полыхало красно-синим огнем. Пахло цветами и смятой весенней травой. Жужжали пчелы. А деревья здесь такие огромные, что цепляют макушками облака. Не попад, думал Егор. Этот мир казался необычно странным. Здесь живут гномы, тролли, демоны, оборотни. Здесь властвуют законы магии. Но он создан людьми, и суть его человеческая. Значит, команде игрушечных войн найдется работа. Большой закинул на плечо огромную усеянную шипами булаву и сказал: «Ну чё, мы встали? Пора вернуть гномам деньги, которые тролли украли из First Dwight Bank Undercity, в путь».